Наталья Проконина. Сайра в масле. «Сегодня или никогда», — написал взъерошенный старичок в рабочей тетради и посмотрел на свое изобретение, которое занимало добрую половину комнаты и было ничем иным, как машиной времени. Звали этого старичка Борис Александрович, а его изобретение — Алла, в честь последней влюбленности. Машина времени была такой же настоящей, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», и выглядела не менее эффектно. В форме полусферы, опутанная кучей проводов, Алла стояла так близко к окну, что плотные шторы никогда не закрывались. Несколько рычагов, сделанных из длинных носиков смесителей, были начищены до блеска и приварены без видимых швов. Вдоль изобретения тянулись извивающиеся шланги, похожие на пылесосные, а по центру располагался так называемый пульт управления со множеством кнопок, словно бы взятые из какой-нибудь радиорубки. При определенных кнопочных комбинациях Алла оживала, подмигивала большими маленькими лампочками, побулькивала разноцветными жидкостями в колбах и выдыхала струйки пара, чем доставляла Борису Александровичу особенное эстетическое удовольствие. «Пап, мы пришли!» — раздался в прихожей голос дочери Тани. «Пап, ты здесь?» — заглянул в комнату сын Игорь. Отец не отвечал и не хотел размениваться даже на кивок. Настолько его увлекла пайка очередной микросхемы. По профессии Борис Александрович был сантехником, но по призванию – ученым. И чтобы подчеркнуть свой статус, по квартире он ходил в белом халате, надетом поверх серой водолазки с облегающим тонкую шею воротом. Впрочем, сейчас старичок не походил ни на ученого, ни даже на сантехника. Он скорее напоминал маленького беспокойного ежа, унюхавшего грибы, но пока еще не определившего, в какой они стороне. Колючая щетина делала и без того худые щеки еще более впалыми, седые волосы торчали в разные стороны клоками, а покрасневшие глаза намекали, что он работает над своим изобретением несколько часов подряд без отдыха. За 25 лет жизни Алла так ни разу и не доставила своего создателя в нужный год. А мечтал Борис Александрович только о 70-х, где еда была вкуснее, воздух чище, а жизнь интереснее. Со времен юности у него сохранились книги, посуда, шахматная доска с фигурами, но самой большой ценностью считался альбом с этикетками и фантиками от полюбившихся советских продуктов. Газировки «Крем-сода», напитка «Байкал», печений «Лимонное» и «Шахматное», пионерских вафель, плавленного сырка «Орбита», ирисок «Золотой ключик» и конфет «Гулливер». А на особо почетном месте посреди отдельного листа красовалась рыжая этикетка из-под сайры в масле, лучший из рыбных консервов, которую удалось попробовать старичку почти за 70 лет жизни. Еще одним артефактом из 70-х была фотография, с которой смотрели трое моложавых ребят в расклешенных брюках и рубашках с огурцами. То был сам Борис Александрович и двое его приятелей, близнецы Леша и Вася Курочкины. Черно-белый снимок в позолоченной рамке стоял по центру стола, как доказательство того, что это время действительно существовало, и напоминание о том, что в него обязательно нужно вернуться. «Опять ничего не ел», — вздохнула Таня и сняла с плиты сковороду, где шипела вчерашняя картошка. «Пап, иди обедать!» — крикнул Игорь. Не дождавшись ответа, Игорь отправился в комнату и привел отца, слегка надутого за то, что его оторвали от работы. Таня за это время разложила картошку по тарелкам, посыпала ее свежим укропом, выловила из банки три последних огурца и поставила по центру стола сайру в масле. «Смотри, пап, твоя любимая!» Постучала Таня по синей банке консервов, но отец только отвернул нос. «Его любимая сайра из 70-х», — ответил Игорь, на что старичок одобрительно кивнул. «Пап, а у нас для тебя сюрприз», — сказала Таня и подмигнула брату. «Слушай». Игорь заглянул в покрасневшие глаза отца. «Сегодня мы с тобой отправимся в 70-е. По-настоящему. Я пообщался с приятелем с физтеха и узнал верный способ». Зрачки Бориса Александровича расширились, и он начал ловить воздух ртом, как ошалевшая рыба на берегу. Одновременно он пытался что-то сказать, но звуки никак не хотели складываться в слова. После третьего микроинсульта, произошедшего аккурат за очередным неудачным запуском машины времени и очередным обесточиванием дома, старичок не мог произнести ни слова. Зато продолжил еще усерднее работать над своим изобретением, чтобы снова почуять вкус жизни и откушать настоящей еды, пока не помер, как написал он в рабочей тетради. «Успокойся», — улыбнулся Игорь и положил руки на плечи отца. «Я знаю, что делать. Но прежде нужно поесть», — сказала Таня. «Считай это обязательным условием нашего путешествия». На этих словах Борис Александрович схватился за вилку и принялся уплетать золотистую картошку с хрустящими огурцами и разваленной сарой. Закончив трапезу, он кивком поблагодарил детей за обед и отправился обратно в комнату. Там он, прямо в халате, улегся на диван и уставился в белесый потолок. Перед глазами возникли картины из прошлого. Победа в областном турнире по шахматам. Выезды в лес на легендарном мопеде «Верховина-5». Первый глоток портвейна и первое курево. Выступление Пугачевой на фестивале «Золотой Орфей». И последующая безумная влюбленность в нее. Как много всего в 70-е было сделано и прочувствовано впервые. Как непоколебима была вера в светлое будущее. Какими смелыми и дерзкими были друзья и он сам. Так что недостаток опыта в любом деле с лихвой компенсировали пылким желанием и очаровательной наивностью. Борис Александрович улыбался и чувствовал, как постепенно проваливается в глубокий и спокойный сон без сновидений. Часа через три он проснулся, вскочил с дивана и побежал на кухню. Игорь и Таня сидели на табуретах, привалившись к стене и читая книги из отцовской библиотеки современной фантастики. «О, уже проснулся», — сказала Таня и захлопнула Вонегута. «Пора собираться», — сказал Игорь и положил на стол Брэдбери. После мытья и бритья Борис Александрович попробовал уложить свои жесткие волосы. Но спустя несколько тщетных попыток намеренно разлохматил их и отметил, что такая прическа идет ему даже больше других. Переодеваться не стал, остался все в том же белом халате, только на смену водолазке пришла темная клетчатая рубашка. С собой он собрал небольшой коричневый чемоданчик, куда уложил только самое необходимое – рабочую водолазку, еще одну клетчатую рубашку с длинными рукавами, брюки, туфли, носки, нижнее белье, бритву, зубную щетку, две чистые тетради по 48 листов, шариковую ручку. Со стола забрал рабочую тетрадь, подмигнул трем товарищам с фотографии и вышел. Дети ждали его в прихожей, обутые и готовые к выходу, но Борис Александрович замотал головой и показал на свое изобретение. «Пап, ты только не волнуйся, но отправимся мы не отсюда», — пояснила Таня. «Приятель Свистеха сказал, что лучше путешествовать во времени на других машинах», — дополнил Игорь. «Я специально взял одну на прокат». «Пойдем посмотрим», — протянула руку Таня. На улице их ждал черный блестящий, как лакированная туфля, ГАЗ-24, больше известный как «Волга». «Знаешь, пап, я так подумал, а вдруг машину времени потому и назвали машины, что лучше всего перемещения во времени удаются именно на автомобиле», — сказал Игорь, открывая заднюю дверь. «Не бойся, мой приятель выяснил, что путешествовать нужно на одном из символов той эпохи, в которую хочешь отправиться». «А еще мы узнали», — добавила Таня, — «что на трассе Е-95 есть участок, где пространство такое тонкое, что пронзить его проще простого». Борис Александрович сел в автомобиль и огляделся. С виду это была обычная «Волга», только очень опрятная. Чистые велюровые сиденья, сверкающая приборная панель под дерево, на окнах не царапинки. Рядом с рычагом переключения передач возвышался загадочный металлический ящик. За его стеклом виднелось что-то похожее на рогатку без резинки. «Это потоковый конденсатор», — пояснил Игорь. «Сердце машины времени». «Помнишь, как в фильме «Назад в будущее»?» — спросила Таня и переключила рычажок, отчего рогатка замигала. «Попробуем проделать дыру в пространстве на 142 километрах в час», — сказал Игорь. «Как завещал Эммет Браун». Как только «Волга» тронулась, Борис Александрович отвернулся к окну и подпер кулаком подбородок. Его одолевала глубокая досада из-за того, что дело всей жизни так и не доставило туда, куда он хотел. В аферу детей тоже верилось не до конца, хотя их аргументы казались вполне убедительными. Ехали не меньше 2 часов, так что на улице стали сгущаться сумерки, а Борис Александрович успел задремать. Разбудил его шепот Тани. «Пап, пап, просыпайся, мы почти приехали!» Старичок протер глаза и уставился в лобовое стекло, стараясь не моргать и даже затаить дыхание. «В какой год отправимся?» — спросил Игорь. Борис Александрович стал наспех соображать. Ему точно не хотелось во второй раз пережить дефицит туалетной бумаги в 77-м, и тем более дефицит колбасы в 72-м. Уж лучше дефицит конфет в 75-м. Потому как без сладкого он может спокойно прожить, а без колбасы и туалетной бумаги не очень. Мысль зажглась в голове яркой лампочкой, и старичок вытянул руку с расставленной пятерней. Игорь кивнул и установил на дисплее магнитолы сегодняшнюю дату, изменив в ней только год. 19 августа 1975. После чего включил Орликина Пугачевой, чтобы еще немного приблизиться к успеху в их пространственно-временном деле. Как только звонкий голос из динамиков дошел до припева, «Волга» съехала с трассы на удивительно ровную однополосную дорогу. Вдоль нее тянулись мощные стволы сосен, а кое-где выглядывали массивные лапы елей, качающиеся на ветру, словно в знак приветствия. На одной из еловых лап висела едва заметная красная ленточка. «Вот здесь», — сказал Игорь и вдавил педаль газа. «100 километров?» Борис Александрович сжался в сиденье. «120?» Сосны за окном превратились в сплошную стену. 140 и еще немного, и под пронзительный смех Пугачевой салон машины осветился ярчайшим белым светом. А снаружи, как показалось старичку, даже пробежало несколько искр. Все было точно так, как он себе представлял, и даже лучше. Настолько, что поначалу Борис Александрович не мог поверить в происходящее. И еще несколько секунд думал, что машина просто врезалась в дерево, и он мгновенно погиб. А яркий свет возник из распахнутых ворот рая. Или чего бы там ни было еще, что видит человек в момент смерти. Но как только белые мушки перед глазами разлетелись, «Волга» остановилась, а песня закончилась, Борис Александрович увидел нечто невообразимое. Посреди соснового леса тянулась уютная улочка с асфальтом, фонарями и деревянными скамейками. На одной из них играли в шахматы двое близнецов в расклешенных брюках и рубашках с огурцами, точно сошедшие с фотографии Бориса Александровича, только в цвете. Игорь и Таня открыли дверь машины и протянули руки побледневшему отцу. Его слегка потряхивало, глаза бегали, а дыхание сбилось. Он с трудом выбрался из «Волги», сделал два шага и упал на колени. К нему тут же подоспели шахматисты. «И вы в порядке?» – похлопал один из них по щекам старичка. «Вот, понюхайте!» – протянул второй, взявшуюся откуда-то вату с нашатырем. Борис Александрович замотал головой, посмотрел на одинаковые лица и заплакал. Это были не Леша и Вася Курочкин, а другие близнецы. Улица тоже была далека от той, на которой он жил в юности. И тем не менее, сомнений не осталось, он оказался там, где нужно. «Это вас, наверное, укачало», — сказал один парень. «Вы в нашем городе впервые?» — сказал второй, помогая старичку встать. «Пойдемте покажем, что тут есть». Борис Александрович шел по улице, обнимая свой чемоданчик, и глядел по сторонам. Справа он заметил мужчину и женщину средних лет, играющих в бадминтон. Слева — парня, крепящего плакат с намалеванными буквами. 20 августа в 14:00 кинокомедия «Кавказская пленница». В 19:00 кинокомедия «Королева бензоколонки». Откуда-то доносились голоса веселых ребят. «Как же быть, как быть? Запретить себе тебя любить? Не могу я это сделать, не могу». Борис Александрович поднял голову и увидел красную растяжку с белой трафаретной надписью «Имя Ленина вечно». Он криво улыбнулся, сглотнул подступающий к горлу комок и почувствовал, как в нос ударил цветочный и слегка пряный запах, который невозможно было спутать ни с чем другим. Красная Москва. Аромат духов окутывал сидящих на скамейке женщин неопределенного возраста. Их длинные серо-седые волосы обрамляли на удивление моложавые лица без видимых морщин. Петя и Ваня, так представились шахматисты, шли рядом и показывали местные достопримечательности. «Здесь у нас магазин, вот этот, с большой витриной, напротив столовая, та с красной вывеской. Чуть подальше кинотеатр и танцплощадка, а здесь библиотека». Борис Александрович обернулся и увидел комнатку с книжными стеллажами, похожую на небольшой открытый амбар. Там же за массивным столом сидела не менее массивная женщина и улыбалась. Старичок подошел к ней, пошарил глазами по полкам и произнес: «Здрасте, а что у вас есть из фантастики?» «Здравствуйте», — женщина улыбнулась шире. «Есть вся библиотека современной фантастики. Брэдбери, Азимов, Шекли, Вонегут, Лем. Из советских Ефремов, Савченко, Стругацкие. «А какая последняя книга вышла у Стругацких?» — прищурился Борис Александрович. «Парень из преисподней», — ответила женщина. «Прошлогодняя повесть. Будете брать?» «А можно завтра?» — сглотнул старичок. «Можно, приходите», — кивнула женщина. «А вы, оказывается, говорить умеете», — сказал Петя. «А чего ж с нами молчали?» — улыбнулся Ваня. «Да как-то...» Старичок почесал затылок. «И сам не знаю. Будто язык проглотил, а теперь он опять при мне». «И как же вас зовут?» «Борис, то есть Боря». Пока отец осваивался в 70-х, Игорь и Таня сидели в кабинете с табличкой «Директор». «Скажите», — теребила подол юбки Таня, «а если он захочет следующее десятилетие, это можно устроить?» «Конечно», — улыбнулся усатый и чуть полноватый Григорий Петрович. «Всего в паре километров у нас есть филиал 80-х. Раньше еще были 60-е, но со временем постояльцев там становилось все меньше и меньше». «А 90-е у вас тоже есть?» — поинтересовался Игорь. «Нет, и пока не планируется», — ответил Григорий Петрович. «Даже не знаю, кто бы снова захотел оказаться в том лихом времени». «Понимаю», — кивнул Игорь. «Скажите, а много кто доживает до следующего десятилетия?» «Конечно», — ответил Григорий Петрович. «Средний возраст наших постояльцев 90 лет. Представляете, какие чудеса с людьми делает приятная ностальгия. Даже сотрудники нашего пансионата уже несколько лет не болеют». «Кстати, спасибо за шахматистов на въезде», — сказал Игорь. «Такие колоритные, что я и сам поверил, будто мы в настоящих 70-х». «Спасибо», — еще шире улыбнулся директор. «Наши сотрудники кого только не играют. И киномехаников, и библиотекарь, и продавцов. И все же мне не дает покоя один вопрос», — продолжала теребить юбку Таня. «Вам не кажется, что все это обман? Игра на чувствах пожилых людей?» «Поначалу казалось», — ответил Григорий Петрович. «Но все вопросы отпали, когда я увидел, что даже мои родители здесь счастливы. Они те еще критики любых моих экспериментов». «Как, ваши родители тоже тут?» — спросила Таня. «Уже только мама», — сказал Григорий Петрович. «Собственно, для нее и папы я изначально это место и создавал. Спасибо фильму «Гудбай, Ленин» за идею». «Я смотрел», — подхватил Игорь. «Скажите», — перебила Таня, — «а как часто мы сможем его навещать?» «Когда пожелаете», — ответил директор. «Что, и сейчас можно?» Таня, наконец, оставила юбку в покое. «Конечно», — улыбнулся Григорий Петрович. «Только нужно переодеться». На этих словах директор открыл шкаф, занимавший треть кабинета. Белые туфли с резинкой, обхватывающие пятку, и белую однотонную рубашку Тане решили оставить. А вот короткую вельветовую юбку заменили на длинную клетчатую в форме колокола. Над образом Игоря поработали основательнее. Кроссовки с тремя полосками сменили кожаными туфлями на каблуках. Потертые синие джинсы черными, слегка расклешенными брюками, а футболка с нарисованным тетрисом скрылась под водолазкой болотного цвета. Сам же Григорий Петрович остался в кожаных туфлях, черных брюках и футболке с тремя пуговицами. Во всем мире известный как поло, а в Советском Союзе как бобочка или тенниска. «А для чего все это нужно?» – спросила Таня. «Чтобы ни у кого из постояльцев не возникло лишних вопросов», – ответил директор. «Видите ли, многие уже забыли, что когда-то их магическим образом доставили в прошлое на машине времени. И, в принципе, забыли о существовании 21 века». «Что, действительно забыли?» – прищурился Игорь. «Может, и не забыли, просто очень верят в происходящее», — ответил Григорий Петрович и усмехнулся. «Черт знает, как это работает. Мы только недавно начали изучать этот феномен, так что должен предупредить, ваш папа уже может не воспринимать себя как пришельца из будущего, а ощущать, как внутренне, так и внешне, молодым парнем, каким он и был в 70-х». «Да, об этом вы и раньше предупреждали», — сказала Таня. «Мы готовы». Напротив кабинета директора тянулся длинный ряд боксов с разноцветными дверьми и табличками 1970, 1971, 1972 и далее, до окончания десятилетия. Григорий Петрович толкнул зеленую дверь, и вся компания оказалась в 1975 году. Советский городок уже обступили плотные сумерки, в густоте которых горели фонари и стрекотали сверчки. На дверях комнат, изображающих магазин и столовую, висели таблички «Закрыто». Вокруг не было ни души. Борис Александрович, как и другие постояльцы, располагался в своей комнатке. Григорий Петрович постучал в дверь с номером 15, но появившегося на пороге жильца Игорь и Таня с трудом могли назвать своим отцом. Это был статный мужчина с горящими ясными глазами. Губы растягивались широкой улыбки, а морщины, которые раньше уходили глубокими бороздами в лоб, стали едва заметны. Казалось, будто он разом помолодел лет на 20. «Здрасте, вы ко мне?» Спросил мужчину, но теперь уже ни Игорь, ни Таня не могли произнести ни слова. «Здравствуйте, извините за поздний визит, просто хотели по-соседски поприветствовать». Григорий Петрович пожал руку новому владельцу и протянул кулек с гусиными лапками. «Спасибочки», — сказал мужчина. «Я Боря. Проходите, чайку вместе попьем». Боря провел гостей на кухню, усадил за круглый столик и поставил на плиту чайник. Подаренные конфеты высыпал в хрустальную вазочку по центру стола. Рядом положил несколько прямоугольников черного хлеба и поставил на блюдце банку сайры в масле. Игорь и Таня не могли поверить глазам. Перед ними стояла банка с точно такой же рыжей этикеткой, которая красовалась в альбоме отца с любимыми советскими продуктами. Но еще больше они поразились, когда мужчина вскрыл консервы. Маленькие кусочки складывались в идеальную розочку, точно как в 70-х. Боря облизнулся, торопливо выловил сайру из банки, разложил на хлебе и с нескрываемым удовольствием отправил в рот. «Будто лет 40 не ел настоящий сайры», — расцвел Боря и посмотрел на побледневших Игоря и Таню. «Хотите рыбки?» «Нет, спасибо», — покачала головой Таня. «А я попробую, пап», — машинально сказал Игорь. «А ты шутник, парень», — рассмеялся Боря. «У меня пока детей нет, тем более таких взрослых». Григорий Петрович закашлялся, а Игорь и Таня не проронили больше ни слова. Игорь принял из рук Бори хлеб с сайрой, откусил и почувствовал, как его брови поползли вверх. У этой рыбы из 70-х был точно такой же вкус, как у ее современной родственницы, которую они ели сегодня на обед. Даже легкая горчинка никуда не делась. Игорь посмотрел на дату изготовления, и его брови оказались уже на середине лба. Консервы маркировались 1975 годом. После чаепития Боря проводил гостей до порога, пожал им руки и закрыл дверь. Таня почувствовала, как по щеке покатилась слеза и тут же смахнула ее. Переодевшись в свое, Игорь и Таня вышли на улицу. С черничного неба на них смотрела полная луна, а они смотрели на звезды, которые не видели в таком количестве уже очень давно. Грудь наполнялась приятным хвойным запахом, от чистоты которого даже слегка кружилась голова. «Поразительно!» — выдохнул Игорь. «Сайра в масле только на вид из 75-го, а на вкус такая же, как в 2019-м». «Конечно», — зевнул Григорий Петрович. «Она же не могла храниться больше 40 лет». «Но отец, то есть Боря, ест ее так, будто это действительно его любимые консервы», — продолжал Игорь. «Почему?» «Он верит в то, во что хочет», — ответил директор и вдохнул полной грудью. «Сбывшаяся мечта стирает все условности». «Нет, я, конечно, все понимаю», — продолжал рассуждение Игорь. «Найти советские вещи можно на барахолках, собрать потоковый конденсатор на батарейках и приделать его к «Волге» тоже не очень сложно. Но как вам удалось возродить банку с рыжей этикеткой нужной даты изготовления, да еще уложить туда розочкой современную сайру?» «Вас это так поразило, да?» — улыбнулся Григорий Петрович. «У меня есть приятель, а у приятеля консервный завод. И мама, которая тоже живет в нашем пансионате. В общем, вы даже не представляете, на какие ухищрения готовы пойти любящие дети». «Представляем», — улыбнулась Таня и посмотрела на дорогу, где они совсем недавно проделали дыру в пространстве на Волге. Там, опутанные лунным светом, возвышались 4 огромных прожектора. Монтеры уже погасили их, а теперь накрывали чехлами. Завтра сюда прибудут очередные путешественники во времени, чтобы вкушать любимую еду, дышать чистым советским воздухом и проживать еще одну счастливую юность, потому как все может быть», — написал взъерошенный, улыбающийся Боря в новой рабочей тетради.